Говард Филлипс Лавкрафт Кей М. Эдди младший. Пожиратель призраков. Часть первая. Помешательство, горячечный бред. Очень хотелось бы так думать. Но когда в ходе моих странствий тьма застигает меня одного вдали от человеческого жилья, и в ушах звучит жуткое эхо пронзительных воплей, злобного рычания и отвратительного хруста костей, долетающие из бескрайней дали, я содрогаюсь при воспоминании о той кошмарной ночи. В ту пору я еще недостаточно свободно ориентировался в лесу, хотя дикая, девственная природа влекла меня столь же сильно, как и сейчас. До упомянутой ночи я никогда не путешествовал без проводника, но на сей раз обстоятельства вынудили меня положиться на собственные силы. Дело было в середине лета в штате Мэн. Мне позарез нужно было добраться из Мэйфора до Глендейла к полудню следующего дня, но никто из местных жителей не соглашался стать моим проводником. Если бы я двинулся окружным путем через Потависет, я бы точно не поспел в Глендейл к нужному часу, а кратчайший путь пролегал через густую лесную чащу. Но все до единого, к кому я обращался с просьбой провести меня лесом, отвечали категорическим отказом или уклончивыми отговорками. Мне, человеку пришлому, показалось странным, что у всех и каждого мигом находится благовидный предлог для отказа. В такое количество важных и неотложных дел в паршивой сонной деревушке просто не верилось, и я понимал, что местные лгут. Однако все они ссылались на крайнюю занятость и заверяли, что нужная мне тропа, ведущая строго на север, легкопроходима, и крепкому малому вроде меня преодолеть путь через лес расплюнуть. «Коли выйдешь с утра пораньше, — говорили они, — доберешься до Глендейла к закату, и тебе не придется ночевать под открытым небом». Но даже тогда я ничего не заподозрил. Дело представлялось вполне посильным, и я решил отправиться в одиночку, махнув рукой на ленивых селян. Возможно, я принял бы такое решение, даже если бы что-то заподозрил, ибо молодости свойственно упрямство, а я вдобавок ко всему с малых лет смеялся над разными суевериями и бабьими россказнями. Итак, на рассвете следующего дня я бодро пустился в путь с пакетом провизии в руке, автоматическим пистолетом в кармане и пачками хрустящих купюр крупного достоинства в денежном поясе. Зная расстояние, которое предстоит пройти, и скорость собственного шага, я рассчитывал достичь Глендейла вскоре после захода солнца и даже в случае непредвиденной задержки оказаться застигнутым тьмой в лесу я не боялся, поскольку имел немалый опыт ночевок под открытым небом. К тому же мое присутствие в городе требовалось не раньше полудня. Планы мои нарушила погода. Поднявшись выше над горизонтом, солнце стало немилосердно припекать даже сквозь густую листву, и я с каждым шагом терял силы. К полудню одежда на мне насквозь промокла от пота, и я еле передвигал ноги, несмотря на всю решимость. По мере того, как я углублялся в лес, заросшая под леском тропа становилась все более труднопроходимой и местами почти терялась в густых зарослях. Сквозь них явно никто не продирался уже много недель, если не месяцев, и постепенно я начал сомневаться, что доберусь до Глендейла к ночи. Наконец, изрядно проголодавшись, я устроил привал в тени погощи и принялся за ланч, приготовленный мне в дорогу в деревенской гостинице. Он состоял из нескольких безвкусных сэндвичей, куска черствового пирога и бутылки слабенького винца. Трапеза отнюдь не роскошная, но вполне удовлетворяющая потребностям человека, изнуренного долгим переходом по страшному пеклу. Курение в такую жару не принесло бы никакого удовольствия, и потому, по завершении ланча, я не стал вынимать трубку, а растянулся в тени деревьев, намереваясь немного вздремнуть, перед тем, как снова пуститься в путь. Полагаю, вино я выпил зря, ибо даже такого слабого напитка оказалось достаточно, чтобы завершить дело, начатое томительным зноем. Я рассчитывал просто передохнуть несколько минут, но неожиданно, даже не успев зевнуть, провалился в глубокий сон. Часть вторая. Когда я открыл глаза, вокруг уже сгущались сумерки. Легкий порыв ветра, веявший мое лицо, пробудил меня окончательно, и я внутренне похолодел, увидев в небе быстро бегущие черные облака, за которыми стеной надвигалась кромешная тьма, предвещающая сильную грозу. Теперь я ясно понимал, что раньше следующего утра до Глендейла мне никак не добраться. Но перспектива ночевки в глухом лесу, первой в жизни одинокой ночевки, при таких погодных условиях привела меня в содрогание. Я тут же решил двинуться дальше в надежде найти какое-нибудь убежище до начала грозы. Тьма накрыла лес подобием толстого одеяла. Угрюмые тучи сгустились самым угрожающим видом, и ветер усилился почти до ураганного. Далекая вспышка молнии озарила небо, и в следующий миг зловеще пророкотал громовой раскат. Капелька дождя упала на мою повернутую кверху ладонь, и я покорился неизбежному, хотя и продолжал машинально шагать дальше. Минуту спустя я увидел впереди свет, горящее окно за деревьями в густом мраке. Движимый желанием укрыться от ненастья, я поспешно устремился к нему. Но, ей-богу, лучше бы я развернулся и обратился в бегство. Я вышел на заросшую бурьяном широкую поляну, на противоположной стороне которой, задом к девственному лесу, стоял дом. Я ожидал увидеть какую-нибудь убогую лачугу или бревенчатую хижину и прямо-таки обомлел при виде опрятного, ладного, двухэтажного особнячка, построенного, судя по архитектуре, лет 70 назад, но явно ухоженного со всем тщанием. Сквозь одно из нижних окон лился свет, и я, подстегнутый очередной дождевой каплей, бегом пересек поляну и, взлетев по ступеням крыльца, громко постучал в дверь. На мой стук удивительно быстро откликнулся приятный звучный баритон. «Войдите». Толкнув незапертую дверь, я вошел в полутемный холл, куда проникал свет из открытого дверного проема справа, за которым я увидел комнату со стенами, сплошь заставленными книжными стеллажами. Затворив за собой входную дверь, я моментально почувствовал витающий в воздухе специфический запах. Слабый, едва уловимый запах дикого зверя. И предположил, что хозяин дома, вероятно, промышляет охотой или трапперством, причем свежует туши, выделывает шкуры и все такое прочее прямо в стенах особнячка. Человек, пригласивший меня войти, сидел в просторном мягком кресле у стола с мраморной столешницей, закутанный в длинный серый халат. Черты его лица резко выделялись при свете мощной аргандовой лампы, и несколько мгновений мы с одинаковым любопытством молча разглядывали друг друга. Он был на редкость хорош собой. Тонкое, чисто выбритое лицо, аккуратно зачесанные назад золотистые волосы, красивые брови, сходящиеся на переносице под небольшим углом, правильной формы уши, низко посаженные и плотно прилегающие к черепу и выразительные серые глаза, возбужденно сверкающие почти фосфорицирующим блеском. Приветственно улыбнувшись, мужчина обнажил изумительно ровные крепкие белые зубы, а когда он жестом предложил мне сесть в кресло напротив, я подивился изяществу узкой кисти с длинными пальцами и тщательно ухоженными слегка изогнутыми ровными ногтями миндалевидной формы. Я невольно задался вопросом, почему столь утонченный, изысканный джентльмен предпочитает вести отшельническую жизнь. «Извините за вторжение», — наконец промолвил я, — «но я уже оставил надежду добраться до Глендейла сегодня, и мне пришлось искать укрытие, поскольку надвигается гроза». Словно в подтверждение последних моих слов, За окном полыхнула молния, оглушительно прогрохотал гром, и первые струи проливного дождя неистово забарабанили по стеклам. Хозяин дома, казалось, не обратил ни малейшего внимания на разбушевавшуюся стихию и вновь одарил меня улыбкой. Когда успокоительно заговорил хорошо поставленным голосом, устремив на меня невозмутимый, почти гипнотический взгляд. «Я рад оказать вам гостеприимство, но, боюсь, роль радушного хозяина мне не по силам. У меня покалечена нога, поэтому вам придется самому обслуживать себя. Если вы голодны, на кухне полно всякой еды. С едой дела здесь обстоят лучше, чем с правилами этикета». В голосе мужчины мне послышался едва уловимый иностранный акцент, хотя речь у него была беглая, грамотная и изысканная. Поднявшись во весь свой внушительный рост, он широким шагом направился к двери. Сильно припадая на одну ногу и при взмахе обнажив мускулистые волосатые руки, совершенно не вязавшиеся с изящными узкими кистями. «Пойдемте», — пригласил он. «Прихватите с собой лампу, я вполне могу посидеть и на кухне». Я проследовал за ним в помещение, расположенное через холл, и, повинуясь его указаниям, набрал дров из поленницы в углу и достал продукты из буфета. Через несколько минут, когда огонь в печи разгорелся, я спросил, не приготовить ли мне ужин на двоих, но он вежливо отказался. «У меня по такой жаре совершенно нет аппетита», — сказал он. «Кроме того, я слегка перекусил незадолго до вашего появления». Отужинав в одиночестве и помыв за собой посуду, я присел и с наслаждением закурил трубку. Хозяин задал мне несколько вопросов насчет местных новостей, но погрузился в мрачное молчание, узнав, что я впервые в здешних краях. Незаметно наблюдая за ним, я явственно почувствовал в нем какую-то странную холодность, какую-то неуловимую, недобрую отчужденность, не поддающуюся анализу, и почти не сомневался, что он терпит мое присутствие только из-за грозы. И на самом деле нисколько не рад гостю. Гроза же мало-помалу стихала. За окнами стало светлее, ибо сквозь облачную пелену проглядывала полная луна, и ливень сменился обычным мелким дождичком. Каковой мыслью поделился с хозяином. «Лучше все-таки подождать до утра», — заметил он. «Вы ведь путешествуете пешком, а до Глендейла добрых 3 часа хода. У меня наверху 2 спальни, и вы можете расположиться в любой из них, коли пожелаете остаться». Приглашение прозвучало столь искренне, что все мои сомнения относительно гостеприимства хозяина мигом рассеялись. «По всей видимости, — заключил я, склоняясь к угрюмой молчаливости, — развилась в нем за годы уединенной жизни в глухом лесу, вдали от людей. Выкурив в полном молчании еще 3 трубки, я, наконец, начал зевать. «День сегодня выдался не из легких», — признался я. «Полагаю, мне лучше отправиться на боковую. Я хочу тронуться в путь с первыми лучами солнца». Хозяин указал рукой на открытую дверь, за которой виднелся темный холл с ведущей наверх лестницей. «Возьмите с собой лампу», — велел он. «Другой у меня нет, но я вполне могу посидеть и в темноте. Зачастую я вообще обхожусь без света по вечерам. Ламповое масло здесь достать очень трудно, а в деревню я наведываюсь крайне редко. Ваша комната справа от лестничной площадки». Когда я вышел с лампой в холл и обернулся, чтобы пожелать спокойной ночи, я увидел в темноте сверкнувшие почти фосфорицирующим блеском глаза, и мне невольно вспомнились ночные привалы в джунглях и глаза неведомых хищников, порой мерцавшие сразу за границей освещенного костром круга. Потом я двинулся вверх по лестнице. Поднявшись на 2-й этаж, я услышал, как хозяин хромой поступью идет через холл в комнату напротив кухни, двигаясь во мраке, с уверенностью ночного животного. Он и вправду не испытывал особой нужды в лампе. Гроза закончилась, и отведенную мне в комнату озарял свет полной луны, льющейся на кровать через окно без занавесок. Задув лампу и оставшись в темноте, которую рассеивали лишь лунные лучи, я принюхался к специфичному едкому запаху, перебивавшему керосинный дух, звериному запаху, что ударил мне в ноздри, едва я вошел в дом. Я распахнул настежь окно и вдохнул полной грудью свежий ночной воздух. Я начал было раздеваться, но почти сразу остановился, вспомнив о своем денежном поясе, спрятанном под одеждой. «Наверное, — подумал я, — со сном лучше повременить, не стоит терять бдительность. Ведь мне не раз доводилось читать о людях, которые пользовались подобной ситуацией, чтобы ограбить и порой даже убить путника, остановившегося у них на ночлег. Посему, соорудив из одеяла подобие человеческой фигуры, лежащей на кровати, я передвинул единственное в комнате кресло в густую тень, снова набил и зажег трубку, и уселся, приготовившись дремать или бодрствовать в зависимости от обстоятельств. Часть третья. Довольно скоро мой чуткий слух уловил звук шагов на лестнице. В памяти моей разом всплыли все старинные предания о феодалах-разбойниках, когда в следующий миг я осознал, что слышу твердую, громкую поступь человека, явно не пытающегося скрыть свое приближение. Она нисколько не походила на мягкую, прихрамывающую поступь хозяина дома. Вытряхнув пепел из трубки, я сунул ее в карман, а затем вытащил пистолет. На цыпочках пересек комнату и замер в напряженной позе у стены за дверью. Дверь открылась, и в луч лунного света вступил совершенно незнакомый мне человек. Высокий, широкоплечий мужчина внушительной наружности, с густой бородой-лопатой, в подпиравшем подбородок высоком черном галстуке, давным-давно вышедшем из моды в Америке, явно иностранец. Как он умудрился войти в дом незаметно для меня, я, хоть убей, не понимал. И я ни на миг не допускал, что все это время он скрывался в одной из комнат или в холле внизу. Когда я вгляделся пристальнее в озаренную зыбким лунным светом плотно сбитую фигуру, мне показалось, будто я вижу сквозь нее. Впрочем, я тотчас решил, что это оптическая иллюзия, возникшая у меня от потрясения. Заметив беспорядок на постели, но явно не придав ему должного значения, незнакомец пробормотал несколько слов на иностранном языке и принялся раздеваться. Бросив одежду в кресло, недавно покинутое мной, он забрался под одеяло и в два счета заснул крепким сном, о чем свидетельствовало ровное, медленное дыхание. Первым моим побуждением было разыскать хозяина и потребовать объяснений, но буквально секунду спустя я рассудил, что сперва хорошо бы убедиться, не является ли все происходящее лишь галлюцинацией как следствие моего тяжелого хмельного сна в лесу. Меня все еще пошатывало от слабости, и несмотря на недавно поглощенный ужин, я чувствовал такой голод, словно ничего не ел с полуденного ланча. Я подошел к кровати и схватил спящего мужчину за плечо. В следующий миг, с трудом подавив крик ужаса и изумления, я отпрянул назад с бешено колотящимся сердцем и вытаращенными глазами, ибо пальцы мои беспрепятственно прошли сквозь плечо спящего и ухватились за простыню. Я не в силах описать смятение, охватившее мою душу. Человек был неосязаем, бесплотен, однако я явственно видел его. Он пошевелился и повернулся на бок под одеялом, и слышал его ровное дыхание. А потом я, уже вполне уверенный, что нахожусь во власти безумия или неких гипнотических чар, услышал на лестнице другие шаги. Мягкую, дробную, прихрамывающую поступь, похожую на собачью. Знакомый звериный запах ударил мне в ноздри с новой силой. Чувствуя себя как в кошмарном сне, я на цыпочках отбежал от кровати и снова спрятался за открытой дверью, потрясенный до глубины души, но готовый смиренно принять любой, сколь угодно, страшный жребий. Мгновение спустя в столб лунного света вступил огромный тощий волк. Он, следует заметить, сильно прихрамывал, ибо одна задняя нога у него была скрючена и поджата, словно перебитая в прошлом охотничьей пулей. Когда зверь повернул голову в мою сторону, пистолет выскользнул из моих ослабших пальцев и с громким стуком упал на пол. Приступ еще сильнейшего ужаса парализовал мою волю и сознание, ибо устремленные на меня глаза жуткого хищника в точности походили на серые, фосфорицирующие глаза хозяина дома, что недавно пристально смотрели на меня из темной кухни. До сих пор не знаю, заметил ли волк меня. Он перевел взгляд на кровать и кровожадно уставился на призрачную фигуру спящего мужчины. Потом зверь запрокинул голову, и из дьявольской глотки исторгся жуткий вой, какого мне не доводилось слышать никогда прежде. Омерзительный, хриплый волчий вой, от которого у меня кровь заледенела в жилах. Человек на кровати пошевелился, открыл глаза и резко отпрянул при виде чудовища. Дрожа от возбуждения, зверь припал на задние лапы, и в следующий миг, когда бесплотная фигура испустила душераздирающий вопль, исполненный невыразимой муки и ужаса, прыгнул вперед и сомкнул на горле несчастного фантома белые крепкие ровные зубы, блестящие в лунном свете. Вопль закончился булькающим хрипом, и полные дикого страха глаза жертвы остекленели. Побужденный к действию предсмертным криком призрачного мужчины, я молниеносно подхватил с пола пистолет и выпустил всю обойму в чудовищного волка. Но все до единой пули беспрепятственно прошли сквозь зверя и с глухим стуком вонзились в противоположную стену. Нервы у меня окончательно сдали. Объятый слепым страхом, я выскочил за дверь и, бросив последний взгляд назад, увидел, как волк впивается острыми зубами в тело своей жертвы. А потом я испытал еще более жуткое потрясение, породившее во мне самые дикие мысли. На кровати лежало то самое тело, сквозь которое буквально минуту назад свободно прошла моя рука. И тем не менее, ринувшись вниз по темной лестнице, я отчетливо услышал позади тошнотворный хруст костей. Часть четвертая. Как я нашел тропу и добрался до Глендейла, одному Богу ведомо. Помню только, что восход солнца застал меня на опушке леса, на холме, с которого были видны раскинувшийся внизу городок и сверкающая голубая лента реки Катаквы в отдалении. В своем плачевном состоянии, с мертвенно-бледным лицом, без куртки и головного убора, в рубашке, промокшей от пота до такой степени, будто я всю ночь провел под проливным дождем, я не решался войти в Глендейл, покуда не обрету хотя бы видимость самообладания. Наконец, Я спустился по склону холма и зашагал по мощенным тротуарам узких улочек, застроенных особнячками колониальной архитектуры, направляясь к гостинице «Лафайет Хаус». «Откуда в такую рань, сынок?» – поинтересовался хозяин гостиницы, с подозрением меня рассматривая. «Да еще и в таком взъерошенном виде!» – пришел лесом из Мейфера. «Ты шел через дьявольский лес сегодня ночью один?» Старик уставился на меня со смешанным выражением ужаса и недоверия. «Почему бы и нет? Путь через Потовисет занял бы у меня слишком много времени, чтобы поспеть сюда к назначенному часу, то есть к полудню». «Но ведь нынче ночью было полнолуние, боже мой!» Он с любопытством разглядывал меня. «Ну как, повстречался с Василием Укранниковым или с графом?» «Я что, похож на легковерного простачка? Вы меня разыграть пытаетесь?» Но он ответил серьезным, как у священника, тоном. «Видать, ты впервые в здешних краях, сынок, раз ничего не знаешь про дьяволов лес, полнолуние, Василия и все остальное». Я был настроен отнюдь не на легкомысленный лад, но понимал, что после предыдущих своих ироничных высказываний не должен обнаруживать неподдельный интерес к делу. «Продолжайте. Вижу, вам до смерти хочется все рассказать. Я весь внимание, ушки на макушке, прям как у осла». Затем старик в скупой, сдержанной манере поведал мне местную легенду, не вдаваясь в живописные подробности, ничего не приукрашая и не домысливая для пущего эффекта. Но мне в моем возбужденном состоянии и не требовалось никаких стилистических изысков, которыми непременно расцветил бы данную историю любой поэт. «Не забывайте, свидетелем каких событий я стал ночью, при том, что впервые я услышал легенду уже после того, как пережил кошмарное приключение и в панике бежал из страшного дома, напоследок повергнутый в ужас отвратительным хрустом костей призрака». «Здесь, между Глендейлом и Мейфером, в прошлом жили несколько русских. Нигилисты, перебравшиеся в Америку после каких-то неприятностей у себя там на родине. Среди них был Василий Укранников. Высокий, худой, привлекательный парень с золотистыми волосами и изысканными манерами. Однако ходили слухи, будто он слуга дьявола, оборотень и людоед. Он построил дом в лесу в нескольких часах ходу от Глендейла и поселился там совсем один. Время от времени из леса приходили путники, которые все рассказывали. Одну и ту же диковинную историю прогнавшегося за ними огромного волка со сверкающими человеческими глазами. Ну, в точности, как у Укранникова. Однажды ночью кто-то пальнул волка с близкого расстояния. И когда Укранников в следующий раз появился в Глендейл, он здорово припадал на одну ногу. И все стало ясно как день. Теперь речь уже шла не о подозрениях, а о голых фактах. Немного погодя, он пригласил в гости к себе графа. Звали его Федор Чернишевский. И он жил в Мейфере, в доме Фаулера, на Стейт-стрит. Все предостерегали графа, ибо он был славным, милым и пользовался всеобщей любовью. Но он сказал, что вполне в состоянии за себя постоять. А тогда еще было полнолуние. Храбрец каких поискать! Чернишевский единственно велел своим слугам наведаться к Василию в случае, если он не вернется к условленному сроку. Они так и сделали. «Да неужто, сынок, ты и вправду прошел через лес нынче ночью?» «Ну, да». Я постарался принять беззаботный вид. «Коли я не граф, так, по-вашему, непременно врун, что ли? Но что там обнаружили слуги в доме Укранникова?» «Растерзанное тело графа, сынок, и стоящего над ним тощего волка с окровавленной пастью. Нетрудно догадаться, кто был этим волком. И, говорят, с той поры каждое полнолуние. Ну неужто, сынок, ты не видел и не слышал ничего необычного?» «Да ровным счетом ничего, папаша. А скажите, что стало с волком, или как, Василием Укранниковым?» «Так они его убили, сынок. Нашпиговали свинцом. зарыли в подвале дома, а дом спалили дотла. Случилось это лет 60 назад, когда я еще был совсем мальчишкой, но помню все так живо, словно все было только вчера. Я пожал плечами и отвернулся. Сейчас, при свете дня, вся эта история казалась дурацкой выдумкой. Но порой, когда тьма застигает меня одного вдали от человеческого жилья, и в ушах звучит жуткое эхо пронзительных воплей, злобного рычания и чудовищного хруста костей, я содрогаюсь при воспоминании о той кошмарной ночи. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт. Кей М. Эдди, младший. Пожиратель призраков. Рассказ читали Егор Миронов, Вячеслав Румянцев, Анджиан и Михаил Стинский.